Поэтому, если есть вопросы по прошлому материалу, можете их задать. Или вы уже забыли все, о чем говорили, а? А что забыло? Что такое пост? Или поститься забыл? А вы просто хотите восстановить, как связать эти притчи с постом? Подчеркнуть их. Но я очень коротко скажу, что вот эти притчи или пример с ветхой одеждой и смехами старыми, они направляют нас рассмотреть свои желания. Для того, чтобы нас молитву с постом не ставила наша ветхая натура. Что я понимаю под нашей ветхой натурой? Это желание быть большим. Это гордость, если начинать с самого начала. Значит, что люди очень много делают из гордости, да? Я думаю, что вы с этим согласитесь. И, наверное, процентов на 80 двигает гордость. Желание быть большим. Желание быть прославленным человеком. Тот как раз то. Служение Богу. Вот именно вот такое поведение, такой характер должен отсутствовать окончательно. Без всяких условий. Иначе попадем в беду. Потому что гордость обольстила дьявола. Помните, он тогда назывался Люцифером, когда был на небе. Он возгордился своей красотою, своим положением. И решил, что он достоин занять более высокое место там где-то в иерархии Божьей, там где-то на служении Богу. И оставил свое место. И сегодня он очень часто поражает верующих людей через гордость. Через гордость. Она выражается по-разному. Обида – это тоже гордость. Это веточка на дереве гордости. Когда у человека ее нет, его трудно обидеть. Но когда он имеет чувство своего собственного достоинства, когда он понимает, что он не лишь бы кто, и хочет, чтобы о нем тоже так думали, тогда он же просто и легко попадает в сети. Так вот, когда Христос разъяснял вопрос поста, во-первых, он сказал, о чем напомнил? Что пост – это необходимое служение в жизни христианина. Без этого невозможно иметь честное общение с Господом. Потому что пост, он смиряет нас. Мы смиряемся перед Господом. И основная причина, почему именно через пост? Потому что Ева нарушила заповедь Божию, когда вкусила запретный плод. Она разорвала контакт с Богом. Разорвала контакт с источником жизни. То сегодня мы, чтобы его восстановить, если у нас произошел разрыв с Господом, то мы говорим так, Господи, а я не стану есть и пить, покуда не веду настоящее общение с Тобой. Добровольно. Вот этого права и есть и пить у нас никто не может отнять. Это наше право. И только мы сами, ради того, чтобы сблизиться с Господом, чтобы смириться перед Ним, имеем право отказаться от этого права. И даже Бог, я насколько знаю по своему опыту, никогда не заставлял меня поститься. Он просто предлагал. Вот для того, чтобы решить тот или другой вопрос, когда невозможно его решить другим путем, никогда не пугал, никогда не говорил, что я тебе сделаю то и то, если ты не будешь делать. Но если я этого не делаю, то я сам себя наказываю. Потому что где-то впереди есть испытание, которое я практически не смогу пройти так, как положено. Или не могу сделать того дела, которое я мог бы сделать, если бы я подчинился и стал в эту молитву с постом. И поэтому для нас некоторые провалы в жизни, это есть наказание. Вы сами знаете, что некоторые наши поступки в эту свою жизнь испытывали, они стали для нас наказанием. И не надо Божьего наказания. Не надо. И в Священном Писании есть такой образ мышления Божьего, когда Он говорил так, что «Я, говорит, отдам вас в руки, я своими словами передаю, ваших же дел. Я вас наказывать не буду. Я просто вам разрешу сделать и наслаждаться вашим делом». И это иногда оказывается очень сильным наказанием. И потом, наверное, счастливы те люди, которым не всегда все удается. Вы знаете, есть люди, верующие, вообще христиане, кажутся одинаковые, и разницы между нами нет. Но один захотел сделать и сделал, а другой никак не может. Ему вообще мешает что-то. Вот не получается и все. И в некоторых случаях люди так и говорят, даже обижаются на Бога. Но почему он что не захотел и сделает, намечил и сделает, а я захочу, не получается. Вот за такие моменты, когда у нас очень часто не получается то, что мы хотели сделать, наверное, когда у нас откроются глаза, мы будем очень сильно благодарить Бога, что у нас не получилось так. Иначе просто-напросто попали бы в беду. Может быть, беда-то слишком громко и сильно, но неприятности были бы. Неприятности были бы. А уже почему Бог поступает с одними так, а с другими так, не знаю. Потому что у Него есть некоторые тайны, которые, может быть, никогда и не будут нам известны даже. Поэтому, когда Иисус вел разговор о посте, а это же усиленная молитва. Вы помните, что много может усиленная молитва праведного. И вот как раз-то усиленная молитва, это и есть молитва, которая усилена постом. Мы не называем молитву, которую мы громко молимся, что это усиленная молитва. Это молитва с воплем, с восклицанием, Библия говорит так. Если мы долго молимся, целыми сутками, это есть непрерывная молитва. Для каждой молитвы есть термин свой. А вот усиленная молитва, это молитва, которая усиливается постом. Ну, как пример, чтобы показать, что я имею в виду, как это получается. Вот, допустим, вы молились трое суток. Ну, и так вас Бог благословил, что с чем все два часа почти без перерыва молились. Но, наверное, такого человека и не было еще. Разве только Христос, когда был у пустыни, помните, постился 40 дней и 40 ночей, то, наверное, конечно, он там молился. Среди нас, может, кто-то и был когда-то, не знаю. Но, наверное, были какие-то отклонения, отвлечения, хотя бы 10-минутные. Так вот, если, допустим, молиться 72 часа так вот просто, то, допустим, молитва с постом, когда мы в посте, я как пример привожу, я не могу уравнять все это, то это будет один день, и он застоит за 3. И чем дальше, допустим, если, допустим, мы взяли 20 дней поста, и вы молились, ну, допустим, по 10 часов в день, ни больше, ни меньше. Это вот для такого служения, когда молитва с постом, это нормально. То вот молились мы первый день, в посте были 10 часов, и молились 20. В этом будет очень большая разница. Если даже мера вашей молитвы будет одинакова, то 20 день, ну, я к примеру говорю, я не имею этой меры, но, наверное, застоит за 10 таких. Вот первый день. Потому вот чем дальше вот этот день отстоит, Бог так интересно меряет, я не знаю, как Он это меряет, но разница очень большая. Между, допустим, первыми 3 днями и, допустим, 16, 17 и 18. И есть одна такая истина. Людей много есть, которые молятся и много молятся. Но очень мало есть тех, которые молятся молитвой с постом. А для того, чтобы обитала сила Божия, то так просто молиться мало. Ее не будет. Нужна молитва с постом. Вы поняли, о чем я говорю? Так много людей молятся. И немало молятся. Но для того, чтобы была вот эта сила Божия, допустим, для исцеления, изгнания демонов, где сила сталкивается с силой, мало просто одной молитвы. Вот почему мы сегодня такие бедные. И в чем был подобен авторитет этого служения? Именно когда люди становились в молитву с постом и не рассуждали, для чего я этого хочу. Просто хотели быть большими. Да, хотели быть исполнены Духом Святым. Хотели делать чудеса и знамения, то хорошо. Сегодня мы вообще этого ожидаем. Но вот на эту подтолкнула гордость. И такие люди после личных постов попадали в искушение, попадали в психбольницы. И что же тут дьявол подорвал авторитет этого служения? Сказал, молиться много вредно, поститься можно вредно много, потому что если ослабеет плоть, попадешь в психбольницу. Но дело было не в ослабшей плоти. Дело было не в том, что он замолился или перемолился, но это было сделано из нечистых побуждений. Вот как раз нечистое побуждение – это дела плоти, это ветхие мехи, это старая одежда со старыми запросами, чтобы быть большим человеком. И в таком случае люди терпят катастрофу. Вместо того, чтобы исполняться Духом Святым и работать над ними Божией, а плод проносить, они попадают в психбольницы и через них поношение. А все дело в том, были нечистые побуждения. Вы помните, кажется, Яков напоминал, просите, но не получаете, потому что просите, чтобы употребить для ваших вожделений. Пролюбодеи, пролюбодейцы. Не значит, что дружба с миром, суть вражда против Бога и так далее. Поэтому Христос, когда у него спросили, почему твои ученики не постятся, Яновы постятся, он сказал, для чего это надо. Ему говорит, не надо поститься, потому что я с ними. Зачем прикладывать такие мощные усилия, получить ответ, когда я радость? Мы подошли и спросили. Но когда у них жених отнимется, он имел в виду себя, уйдет с земли, тогда будут поститься. Но предупредил, что никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленой ткани. Вот как раз он назвал, может, для нас сегодня это звучит странно, вот молитва способом заплатой. И вы все знаете, что мы ходим по земле, истощаются силы, правда? Становится тяжело, и тогда мы мучимся, а потом говорим, ну, в конце концов, надо вырываться, и тогда в молитву с постом и вырываемся. То есть как бы ремонтируемся. Но она говорит, старую одежду латать нельзя. Можно только пополнять, ее надо выбрасывать. Потому что молодое вино или новое вино, если его увлечь в старые мехи, они просто-напросто не выдержат. И вот пропадет и то, и другое. Поэтому это очень такой актуальный вопрос на сегодняшний день. Потому что я вот так вот смотрю по обстановке нашей, потому что у нас происходит в жизни. И, конечно, на сегодняшний день больше всего одержимости на почве разврата. Я так в общем говорю. И гордость. И практически других причин и нету именно в этом направлении. Одна причина. Или гордость, или что-то там грязное очень. Неоднократно совершаемое. Поэтому вот как раз сегодня этот вопрос подняли еще раз. Это вопрос поста и молитвы, очень важный вопрос. И Библия говорит, какая молитва может много. Усиленная, правда? Усиленная не просто вот так. А усиленная молитва, ну и праведного. Очень часто вот те христиане, которые боятся поста библейского в полном смысле этого слова, они обращаются к ней пророка Исаии. Кажется, 58 глава, точно не помню. Называется так, взываю громко и не удерживайся, возвысь твой голос подобно трубе, кажи народу мы на беззаконие его, ибо они поступают, как бы народ поступает еще праведно и так далее. Но дальше напоминает, вот вы постите для ссор и распри, для того, чтобы детской рукой бить других. Вы не поститесь так, чтобы ваш голос был услышан на высоте и так далее, и так далее. А то есть Библия подчеркивает и сторону плотскую, не есть, не пить, и молиться. И второе – хождение перед Богом. Это не назовешь постом. Это не пост, не грешить. Очень часто студенты делают одну ошибку такую. Очень интересную. У меня там, значит, есть вопросы. Но у вас, наверное, такого не будет. Я не знаю, я еще не проходил вопросов. И там стоит, значит, вопрос, как нужно молиться и поститься. Дальше несколько ответов. Значит, не есть, не пить и так далее. И один из них, значит, молиться, соблюдать сердце в чистоте. И, наверное, процентов 60 обводит именно этот ответ. Я говорю, братья мои, молиться и соблюдать четверть часа надо каждый день, не только во время поста. Я думаю, каждый день надо так делать. А уже молитва с постом, не ел, не пил и молился. А молиться и четверть часа соблюдать, это надо месяцами, годами, сколько мы не живем. Это направление для жизни на каждый день, а не только во время молитвы и поста. Иначе, если мы только будем во время молитвы и поста соблюдать сердце в чистоте, ну то знаете что, тогда кто мы есть тогда? Если для нас это так трудно и не под силу, только выделяем пару дней в месяц, чтобы так жить. Тогда нам надо каяться, чтобы Господь дал новую природу для нас и начинать жить сначала. Поэтому еще раз повторяю, что такое полноценный пост? Не ел, не пил и молился. Просто не есть и не пить, а его можно назвать постом, но это не полноценная работа. Это просто воздержание от пищи. День разгрузочный, лечебное голодание, вы как хотите назовите. Для этого можно терминов немало подыскать. Но пост связан с молитвой. И когда однажды Бог говорил, я просто уже хочу, раз уже взялся за этот вопрос, давайте мы его более-менее объемно возьмем, чтобы после к нему не возвращаться. Он однажды показал мой пост. И он был в виде таких вот шариков показан. Одни были меньше, другие были больше. Одни были крупные, другие маленькие. А я спрашиваю, Господи, что это значит? Вот говорит, вот это все дни твоего поста. Вот этот маленький шарик, ты, говорит, не ел и не пил, но мало молился. Вот этот побольше, не ел и не пил, был на одном уровне, но ты молился больше. А вот этот, который большой, ну, то ты молился много. И эффект от этого дня поста тоже будет разным. В зависимости от того, как мы его провели. Можно не есть, не пить, выдержать, но и забыть молиться. И Господь говорит, вот когда ты, говорит, находишься в посте и не молишься, ты похож на человека, который пришел пред мое лицо, встал на колени, поднял руки ко мне и ничего мне не говоришь. Просто вот дал эквивалент вот такого поведения во время молитвы с постом. Встал на колени, поднял ко мне руки и ничего мне не говоришь. И Бог конкретно добавил, мне надо говорить, что надо тебе. Это как раз будет именно то правильное поведение во время поста и правильный подход. Вы можете сказать, что можно говорить так много, 6 или 7 часов. Вы знаете что, я не знаю. Теперь же у меня, может быть, так не получается. Я все время занят чем-то. То звонки, то еще что-нибудь, то еще что-нибудь. Раньше, когда я никем не был, мне было проще. Я спокойно мог молиться, сколько мне надо. Никто меня не тревожил, никто меня не поднимал. Сейчас немножко с этим вопросом сложнее. Но я на что хочу обратить внимание? Конечно же, я думаю, и у вас, не у всех, равные возможности. Кто-то занят умственным трудом. То же самое бухгалтер или какой-то диспетчер, он не может отклониться где-то так, чтобы молиться полноценно, как человек, который физически работает. То Бог знает, сколько мы можем дать Ему молитвы. И может быть, ваши 2 часа будут сильнее перед Богом, чем мои 10. Потому что я по своим возможностям мог бы молиться 18 часов. А вы по своим возможностям могли молиться только 3. И я упустил сколько-то, и вы упустили. Но вы свой резерв для молитвы использовали почти полностью, а я не использовал. Поэтому здесь подход тоже разный, потому что кто-то послушает да скажет, ну хорошо, там, допустим, вам, тебе и мне, у вас есть больше времени, а мне что делать? Бог как раз то, вот эти требования, или не требования, желания, которые он хочет видеть исполнившимся в нашей жизни, соизмеряет соответственно наших возможностей. Поэтому не надо отчаиваться сильно, что у вас нет много времени, вы только отдайте то, что от вас Бог требует, этого будет достаточно. И никогда с вас не потребуется то, что, допустим, от меня требует или от другого. Он знает наши возможности, наше назначение, наше духовное состояние, и в соответствии с этим и оценку делает. Делает оценку. И поэтому вот это служение очень важное. И, конечно, на что еще хочу обратить внимание, что пост есть прерванный, и люди часто им пользуются. Что значит прерванный пост? Это когда вы, допустим, начали в 8 часов утра пребывать в молитве с постом, а вечером покушали. А на завтра опять начинаете. Целый день поститесь, а вечером покушали. Этот пост имеет свою силу. Может быть, он неравноценен тому посту, когда ничего не ел и не пил. Но, тем не менее, это и есть пост. Называется прерванный. Почему прерванный? Почему его прервали в свое время? Поели и попили. На это бывают свои условия создаются. Мы все очень разные. Вот. Но еще что хочу подметить. Надо знать, что первые 3 дня – это длительный пост. Хотя я не говорю, что вы в длительных постах. Каждый из нас берет по нашим силам, по нашему расположению. И что одному приемлемо, другому может быть неприемлемо. Здесь надо учитывать и здоровье, тоже учитывается. Но есть нечто одно, которое присуще всем нам. Реакция организма на голод. На несвоевременное принятие пищи. Я же вам говорил, что, допустим, начните эти библейские нормы, начиная с 40 и кончая одним днем. Я вообще их знаю уже, то я не хвалюсь, когда говорю я. Почему я это напоминаю? Потому что сколько бы раз я не был в посте, как только я начинаю поститься, если я вовремя не поел, мне начинает болеть голова, начинает ломать вот здесь затылок. На следующий день сдавливают кругом легкие, грудную клетку. Я обычно, когда на второй день у нас служение, мне очень трудно петь, мне воздуха не хватает. И только к вечеру на третий день начинают отпускать. Это нормальное явление, это означает одно, что ваш организм здоровый, и он требует пищи. Это голос нашей плоти. Тошнота настолько так, как бы засосет, кажется, сознание потерщечь хочется. Это нормально. Если вы не покушали, вам не хочется, вы больные люди. Здоровый организм тут же отреагирует на то, что вы его не накормили, вашу плоть. И если этого не знать и не преодолеть, вы никогда не будете молиться и поститься. Поэтому некоторые вещи просто-напросто надо знать. И это очень неприятная боль. Знаете, настолько вот ломает, как будто гриппом заболел. И, может, у вас по-другому, не знаю. Но у меня сколько раз я начинаю, столько раз то же самое. Но уже, можно сказать, привыкший, но немножко проще продолевать. Уже знание, сам себе в голове есть знание, что это так, так и есть. Ну, что с этим сделаешь? И Бог так сделал. Иначе мы забывали бы покормить сами себя. А так не поел вовремя, все, тут же тебе даст знать. Попробуйте просто так. Понаблюдайте, есть разница между постом и просто, когда вы не кушаете, заработались. Можете начать работать и вспомнить только вечером, что вы не покушали. Но попробуйте встать в пост. Через 3 часа уже вам кто-то напомнит. Скорее бы ты вечер пришел. И уже вместо того, чтобы молиться, еще на часы. Ага, до 7 часов назначил. Когда же наконец через 7 часов? И один брат рассказывал, я, говорит, часто пощусь, но, говорит, уже последние, говорит, часы я не могу. И уже после, как, говорит, сяду, я, говорит, за 3 дня тогда. Потому что уже ждал этого момента, как все равно неизвестно чего. Ну, так вот мы устроены, так у нас бывает. И потом поститься трудно. Голодать просто. Легче. Тут у нас один брат был, его сегодня нету здесь, он. Но когда я буду говорить, то вы узнаете. кто был спортсмен, которому вес надо было сгонять. Так он говорил, я, говорит, вес сгонять, мог по 3 дня в бане париться, не есть по 3 дня. А сегодня, говорит, почти полдня не могу. Все, корми и все. Есть большая разница между просто не покушал и был в посте. И, конечно же, пост начинается с того времени, когда вы захотели есть. Или с того времени, когда вы каждый день регулярно принимаете пищу. Потому что это не пост. Покушал, начинаю поститься. Так очень легко и просто можно поститься. И обычно, когда мы начинаем, как правило, это, наверное, утром, правда? Но не знаю, во сколько мы вечером кушаем, кто в 12, наверное. Кто похитрее, то в 2 часа ночи, чтобы немножко больше. Но вообще-то с утра. А что, покушали? Покушали где-то вечером, ну, в 7, 8 часов, ну, не знаю. И уже с утра практически начинается пост. А вообще, если говорить о посте, что у Бога день не световой день, а сутки. Я напомню ту истину, которую я раньше напоминал. Самая первая страничка Библии говорит о том, что Бог имеет под продолжительностью дня. И был вечер, и было утро, день один. И был вечер, и было утро, день второй. И так до 7. Что такое был вечер? Значит, был день. Вечера не может быть, когда дня не было. Что такое было утро? Значит, была ночь. Вот так вот компактно, без лишних слов. Наверное, мы так не сумели бы отобразить эту истину, как это сделал Бог. Без лишних слов, без лишних выражений. Был вечер и было утро. А вот я тут думаю, что вечер не бывает без дня. Это само собой понимается. Какой мог бы сегодня вечер, если бы не было дня? Его просто-напросто не было бы. И потом у Бога это сутки. 40 дней и 40 ночей. Помните другое выражение? Опять-таки день и ночь. 40. Не написано 80, да? Если считать световой день за день, а ночь еще за кусок, то в 2 раза надо умножить. Поэтому мы просто иногда очень невнимательно читаем Писание. И поэтому не всегда понимаем, ну, о чем идет речь. Для того, чтобы выяснить или утвердиться в том, что необходимым элементом поста является «не ел и не пил», просто пройдите по Библии, где когда-нибудь кто-то вел речь о посте. «Если вы поститесь ради меня», помните, «не ешьте, не пейте, столько-то, столько-то». Помните, в Иона тоже пост закладывали невитяне. Они тоже не ели, не пили, даже скоту не давали. А вопияли к Богу. И в течение этих 3 дней Бог услышал их и отменил свой приговор. И найдете еще немало мест Писания, которые прямо и конкретно указывают, что такое пост. Почему я это говорю? Потому что сегодня есть такое учение. И есть сторонники этого учения, которые убеждают, что пост – это просто не греши. Ходи в чистоте. И говорят, духовный пост. Духовный пост. Я думаю, если бы вас только духовно кормили каждый день, то мы давно поумирали бы. Нам нужна и физическая пища, и духовная, правда? Для тела физическая пища, для духа нашего духовная пища, Слово Божие. И потом вот эти элементы, они присутствуют в нашей жизни, и пост – это не ел, не пил и молился. Какие еще есть вопросы? Конечно, наверное, встанет вопрос выйти как из поста, правда? Потому что если после длительного поста взять наесться как следует, это самоубийство, по сути дела. Организм не работает, желудок не работает. Хотя Бог иногда может нарушать вот эти свои законы. И я однажды говорил вам уже, у меня так было. Когда я однажды пропастил, где-то, наверное, 19 или 20 дней, сестры уже улыбаются. И после, когда Бог сказал, что я не получу исцеления, а то когда время придет, я сел за стол после 20 дней, взял кусок сала, взял компота, Моя сестра поглядела, говорит: Коля, так, говорит, люди нормальные не едят вообще, как ты после поста. И вы знаете что? Ну, это просто глупость собственная. Правда, на то время у меня даже желудок не расстроился. Как будто я всегда ел и пил. Но я больше так не рискую делать. Все-таки надо какая-то легкая пища, что-то молочное, это уже конкретно что-то. То, что легко усваивается, и постепенно, в течение 4-5 дней, можно войти в норму. Если, конечно, у вас дополнительно нет никаких болезней, желудка или еще чего-то. И вообще, если есть болезни желудка или язва, тогда, конечно, Бог не предложит вам пост. Не предложит вам пост. Но бояться, что голова болит, не надо. Она будет болеть, и хорошо, что она болит. Иначе надо было считать больными, ну, и искать причину, почему это так. Не ел, не пил, и никаких, так сказать, нет желания есть и пить. Это ненормально. Какие еще вопросы есть? Ну, наверное, поступит вопрос, как подготовиться к посту. Правда? Есть литература, чтобы подготовиться к посту. Братья дорогие, если вы хотите рекорды ставить, то готовьтесь. Если хотите смирить свою плоть, тут же начинайте.